А я действительно голодный. И перенервничал к тому же. Думаете, просто было караулить эту бандитку? По балконам скакать, конечно, проще, согласился Гуров. И милиционеров по голове стулом. Ну вот, вы опять про это, с безысходностью произнес Славик. А я уж было обрадовался, что вы меня простили. Значит, все по новой. Вот вручим Грязнову его имущество, тогда и поговорим, пообещал Гуров. Им повезло. В больницу они приехали в последний момент. Врач, с которым договаривался Славик, уже собирался уходить. Гуров послал на переговоры все того же Славика, справедливо полагая, что в присутствии посторонних врач начнет ломать комедию. Славик вышел из врачебного коридора с несчастным лицом. Теперь он еще и за выписку запросил сотню, пожаловался он Гурову. А у меня свадьба на носу. Гуров почесал в затылке. Ну, насчет свадьбы ты загнул, положим, сказал он. Но и доктор в данном случае уже перебарщивает, по-моему. Иди ищи нашего пациента и веди его сюда, а мы с доктором переговорим. Славик скрылся в больничных коридорах. Через некоторое время из кабинета вышел врач, молодой, цветущего вида человек, с чрезвычайно самоуверенным выражением на лице. Он скользнул взглядом по фигурам Гурова и Кричко и спокойно пошел прочь. Гуров окликнул его. «Молодой человек», — сказал он, неторопливо запуская руку в карман. «Прежде всего, разрешите выразить вам благодарность за то, что нашли возможным приютить у себя нашего человека. Увы, нам всем приходится иногда идти на весьма неприятные компромиссы. Здесь главное не потерять чувство меры. Вы со мной согласны?» «Не понял», — сказал врач высокомерно, но с тревогой. «Вы кто такой?» Гуров протянул ему удостоверение. Врач побелел мгновенно, точно вся кровь из его жил куда-то улетучилась. Он даже пошатнулся от неожиданности. «Спокойно», — сказал Гуров. «Мы не собираемся говорить вам «пройдемте, гражданин», но последнюю сотню придется вернуть». Врач без звука полез в бумажник и достал из него сотенную купюру. Гуров взял ее и вежливо поблагодарил. «Пожалуйста», — пробормотал врач и едва ли не бегом пустился к выходу. Через некоторое время появился Славик, который тащил за собой странного бледного человека, на худых плечах которого болталась ядовито-зеленого цвета пижама. Человек этот был похож на только что оживленного покойника, и Гуров с трудом признал в этом полуживом существе господина Грязнова. «Он тут и в самом деле подхватил какую-то страшную инфекцию», — с ужасом решил про себя Гуров. «И нас всех сейчас изолируют. Этот тип просто притягивает к себе несчастье». «Сейчас ему выдадут одежду», — пробурчал Славик. «А пока я привел показать, что с ним все в порядке». «Это ты называешь в порядке?» — делая круглые глаза, вскричал Кричко. Правда, он тут же спохватился и фальшиво сказал Грязнову: «Здравствуйте, Владимир Леонидович, прекрасно выглядите».